Далее Трускиновская. Оружие X. Часть вторая, заключительная. Итак, 12 игроков, обработанные специалистами по гипнолингвистике, высадились на этой самой Нателле. Я видел этот сюжет. Все в совершенно достоверных костюмах, в нелепых шапках, мужчины в широких штанах по колено и деревянных башмаках на босу ногу, женщины в длинных полосатых юбках, и через плечо у каждого переметная сумка с потайным карманом, где спрятана аптечка. Других предметов нездешнего происхождения ни на ком не было. Их перед спуском и сканировали, и обыскивали. Вот разве что браслеты для связи, оформленные как местное народное творчество. Эти браслеты были связаны с 30 зондами-невидимками, которые пожертвовала военная промышленность. Опять же, за рекламу. Мы разместили ее сюжеты о счастливых новобранцах и свадьбах в узком казарменном кругу, и всякий раз, как возникали кадры, сделанные зондом, в углу торчал армейский логотип. Сценаристы додумались высадить игроков в разных местах, чтобы они не перегрызли друг другу глотки еще до начала настоящей борьбы. Я посмотрел кадры высадки моей клуши Лайзы. Она чувствовала себя под прицелом камеры удивительно естественно. Сходила в кустики, потом одернула юбку, поправила высокий колпак на голове и зашагала к ближайшему хуторку за холмом. После коротких переговоров вошла в ворота и пропала. Но браслет молчал, значит, и опасности не было. Жиголо-блондин Арчи хуторками не интересовался. Он двинул в город. Он первый включил браслет, чтобы вся замершая у экранов галактика видела, как он шагает и песенку поет. Песенка привела нас в ужас. Это были рекламные куплеты дамского нижнего белья. Но когда на дороге показался абориген, Арчи заткнулся. На это у него мозгов хватило. Жиголо-шатен Марсель уселся на перекрестке и при появлении богато убранных носилок стал корча рожи растирать якобы поврежденную ногу. К нему подъехал начальник конвоя и, ты не поверишь, через 5 минут красавчика уже грузили в носилки. Вот что значит знать свое ремесло. А ты, сынок, за что не возьмешься, всюду у тебя крах, провал и фиаско. Великое дело ремесло, даже самое нелепое, и скоро ты в этом убедишься. Примерно так же вели себя и прекрасные дамы. Блондинка Айрис Дин затребовала съемку, когда к ней посреди дороги приклеился дядька в кожаных доспехах, отполированных до металлического блеска. Она всяко выделывалась и, наконец, позволила дядьке усадить себя на конский круп. То есть мы для простоты называли это животное конем. Оно больше смахивало на рогатую ламу, да еще, судя по следам, было когтистое. Роланд Лебус, как я и полагал, даже не вышел на дорогу, а остался в лесу. Он там за птицами наблюдал. И связывался с зондом для того, чтобы запечатлеть очередное перепончатокрылое. Камеры-то у него не было. Несколько суток спустя уже стало ясно, как наши бойцы устроились в так называемом королевстве. Заработал тотализатор, пошли первые драки и амурные приключения. Красавец-брюнет Рашид влип в неприятность. Ему показалось, что женщина, сопровождаемая вооруженными мужчинами и закутанная в шкуры, местная графиня или герцогиня. Она была жрицей и как раз вышла на охоту за жертвой. Рашид чуть не угодил на здоровенный валун с ямкой, в которую очень хорошо укладывается тело связанной жертвы, и с канавкой для стока крови. Он спасся, прыгнув в реку и проплыв метров этак 30 под водой. А потом сильно расстраивался, что с перепугу не догадался активировать камеру на зонде. Такие кадры пропали. Мы, конечно, все его жалобы пустили в ближайшей передаче «Королевского изумруда», внесли сумятицу в расклады букмекеров и крепко повысили свой рейтинг. Потом вперед вырвался фальшивый мусорщик Лео Пирл. Он первый пристроился к королевской свите. Вправил вывихнутую когтистую лапу местному лохматому коню. Я так и знал, что он из медиков. Больно глаза умные, а на лице написано, что любое количество алкоголя ему нипочем. Лео получил главный приз первого промежуточного этапа. Потом гонку повел жиголо-шатен Марсель. Он стал чем-то вроде избранника королевы, только без нарушения супружеского долга. Он с ней в камушки играл, сидя на корточках посреди двора, и ее детишкам песни пел. Так у них там было принято, чтобы при богатой замужней даме молодежь состояла. Марсель первый поселился при дворе, получил там свою каморку и приблизился к королевскому изумруду, но приблизился слишком рано. Нам требовалась длительная игра. Мы заключили контракты в расчете на 1.5 года общегалактического времени. А он забыл об этом и поторопился подружиться сперва с королевой, потом и с королем. Собственно говоря, королем местного босса называть было нелепо. Вот у меня сейчас под началом около 200 человек, так? У каждого семья, старики, младенцы, какая-то родня. Если всех собрать, 1000 человек, пожалуй, наберется. Значит, я вместе со своим подразделением корпорации был бы на той нотелле чем-то вроде графа. У нашего короля таких графьев с герцогами и тому подобными маркизами было под 30. Вот и считай. Конечно, за горным хребтом в другой долине был еще какой-то король, но тот уж совсем дикий. У него не то что дворца или замка, приличной палатки не было. По-моему, он вообще был бродячий. Мы этого потому и выбрали, что он имел деревянный, ты не поверишь, замок на холме с каменной башней посередке и особый сарай, куда ставили столы и размещали 150 человек обжор. Правда, не каждый день, а по большим праздникам. Вот как раз там и стояло тяжеленное кресло с высокой спинкой, а под сиденьем был упрятан изумруд. А под холмом имелась большая деревня, которую наши историки называли Форбург. Из этого Форбурга мог со временем вырасти город. Ну так мы не стали морочить зрителям голову. Городом деревню и назвали, и даже придумали название. Погоди, там что-то смешное было. А, Вавилон! Сперва его предупредили: парень, не торопись! Но эти шоу-бои, эти красавцы безмозглые, думают только о себе и не видят дальше собственного носа. Он чихать хотел на предупреждение и однажды ночью полез в сарай взламывать кресло. Но за ним уже следили круглосуточно. Есть, сынок, такая штука — импульс КСИ. Он активирует в спасательных браслетах одну функцию. Из неприметной щелочки выскакивает иголка и делается инъекция какой-то дряни. Человека парализует на несколько суток. Браслеты, как ты понимаешь, нам выдали со складов управления периферийной разведки. Иногда у разведчиков возникают нештатные ситуации. Нужно резко замедлить обмен веществ, иначе попавший в беду парень не доживет до спасательной экспедиции. Ну, нам это вполне подходило. Импульс полетел из штаба на космобазе к нашему торопыге и уложил того на пороге сарая. Там его и нашли утром. Неподвижного, лишенного речи, способного лишь метать глазами молнии. А наши монтажеры изготовили превосходный сюжет, как Марсель крадется через двор, сжимая в руке нож, и как перед ним встает длинный, тощий дед в белом балахоне, жрец, охраняющий ночной покой королевского замка. Они хотели изобразить молнию из пальцев жреца, но это уже было бы слишком. Не успели разобраться с Марселем, поступило злобное сообщение от корпорации «Бельдам». Они разместили у нас рекламу нижнего белья. А какое белье, если гонку ведут мужчины? Значит, нужно выдвигать женщин. Мы посоветовались и решили, что лидером пока побудет Джимми. И подсказали ей, как действовать. Вот так мы и жили на космобазе. Выстраивали игру, чтобы угодить и рекламодателям, и зрителям, и букмекерам. И следя за поединком между Джимми и Айрис, за их брачными плясками вокруг молодого короля, не обращали особого внимания на аутсайдеров. Лебуса, одного занятного парнишку с Новой Монтаны, и Лайзу. Лайза дважды требовала к себе внимания. Один раз показала, как сидит на коленях у того самого вояки, с которым уже имела дело Айрис Дин. Он там был вроде генерала, и мы даже удивились. Как этой клуше удалось столь высоко взлететь? И однажды она вызвала зонт с перепугу. Куда-то шла и оказалась на лугу, окруженная стадом местных когтистых лошадок. Мы ей выписали приз за самый смешной сюжет игры. Когда все наши бойцы подобрались к изумруду достаточно близко, мы запустили в местные монархические круги предсказание. Деревянное кресло содержит в себе души всех королевских предков, и потому его нужно охранять днем и ночью. А если за ним не уследят, династия прервется. Немедленно у ворот сарая были поставлены вооруженные сторожа. Бойцы взвыли, а мы обрадовались. Похоже, история эта затянется больше, чем на 1.5 года. Но рано мы веселились. Бойцы кое-что смыслили в арифметике. К Каждый из них уже получил какие-то промежуточные призы. Вот они прикинули, что стоимость этих призов вполне окупает год сидения в космическом захолустье, и притихли. Никто не захотел всерьез рисковать жизнью, и мы, члены жюри, наконец получили заслуженные нагоняй за то, что выбирали самых сексапильных, а не самых активных бойцов. Мы вяло оправдывались. Выбрали любимцев публики, ради которых она согласна сидеть перед экранами. Нам велели из шкур вон вылезть, а оживить игру. Мы затребовали огнедышащего дракона. Этих драконов было изготовлено штук 5 для разведки на одной планете, где водились только рептилии. Огонь был в сущности бутафорский, чтобы отпугивать агрессивных зверюг. Про них нам рассказал в свое время кто-то из управления периферийной разведки, когда мы рассчитывали справиться со старыми ослами поодиночке и возили их в самые дорогие и экзотические кабаки. За болтовню нужно держать ответ. Мы мобилизовали старого осла. Он чуть ли не под пытками выдал недостающую информацию. Галактический маршрут сдал нам почти бесплатно в аренду какой-то допотопный драндулет на фотонных ускорителях, и дракона мы привезли. Высадили его на горном хребте и задали программу свободного поиска. Он безвредный, если слишком близко не подходить, а шуму от него на всю Нателлу. И никакой экологической катастрофы, в которой нас пыталась обвинить пресса. Скандал был нам на пользу. С 12 миллиардов количество зрителей подскочило до 13 с четвертью, и мы сели переписывать контракты с рекламодателями. Это бизнес, сынок. И мы все делали очень профессионально. Наши бойцы кинулись наперебой заключать контракты с королем на уничтожение дракона. Главное условие было оказаться в одиночестве возле королевского кресла хоть на полчаса. Король заподозрил неладное. Он накрепко запомнил, что в кресле заключены души предков. Вмешалась старая королева, вмешались жрицы, которые ходят на охоту за жертвами. Начался скандал в высших сферах. Наконец, жрицы заявили, что ставят к сараю свой караул. Мы на космобазе тихо радовались. Наконец, хоть какое-то оживление. Некоторое время спустя, когда дракон, отработав программу свободного поиска, получил от оставшегося неизвестным доброжелателя сигнал приступать к программе охраны информации и разбушевался не на шутку, Роланд Лебус вызвал космобот. Он утверждал, что к моменту приземления у него в руках будет королевский изумруд. Мы люди простые, на психиатров не учились, но всякий, кто работает в сфере шоу-бизнеса, собирает за несколько лет свою личную коллекцию разнообразных сумасшедших. Если целый год слоняться по лесу, разговаривая исключительно с перепончатыми крылами, недолго и свихнуться. К тому же у нас хватало хлопот с драконом. Он большого вреда не приносил, но мы все-таки доставили его на планету в обход управления периферийной разведки. Количество зрителей росло, но росло и количество неприятностей, а тут еще Лебус со своими глупостями. Но он мало того, что требовал космобот, он еще и связался со своими приятелями-биологами. Оказалось, у них был заранее придуман код. Никто из нас в биологии не разбирается, вот мы и не обращали внимания на странные монологи Роланда. А он довольно много поведал о поисках изумруда, они же все расшифровали. Ведь у нас были смонтированы сюжеты с участием аутсайдеров на случай, если главные герои сделают промашку и нечем будет заполнять эфирное время. Добраться до этих сюжетов было несложно, тем более недалеко от Нателлы трудилась экспедиция, в составе которой находились и биологи-альтернативщики, умеющие обращаться с электроникой. Управление периферийной разведки получило от биологов сообщение и встрепенулось. Оно теперь могло прихлопнуть всю нашу игру. Ведь изумруд похищен, и герой ждет награды. У нас было одно спасение — импульс КСИ. Но хитрый Роланд каким-то образом заблокировал браслет. Игра пошла в разнос. Мы послали сигнал всем нашим сексапильным брюнетам, шатенам и блондинам срочно найти Роланда Лебуса и уничтожить. Сигнал был перехвачен, но бойцы уже приняли меры. Не желая пачкать руки в крови, а ноги в болотной грязи, они живенько разбежались по разным концам королевства. Мы поняли, что сами себя перехитрили. Нужно было брать нормальных парней, а не этих... Извини, сынок, чуть с языка не сорвалось. У меня всегда были проблемы с политкорректностью. Но и нормальных мы взять не могли. Тогда бы никто не заключил с нами контрактов на размещение рекламы. На космобазу примчались сразу 3 комиссии. От управления периферийной разведки, от Фонда развития альтернативной биологии и от полицейского управления Галактического конгресса. Именно теперь когда у экранов сидело уже 14,5 миллиардов зрителей, нам приходилось сворачивать игру, скоренько назначать победителя и убираться с Нателлы, пока в дело не вмешался Совет лидеров Галактического Конгресса. В общем, пришлось выйти на связь с Лебусом. Его друзья гарантировали ему неприкосновенность, и космобот приземлился в указанном им месте, чтобы забрать его и Изумруд. Изумруд Ролан, кстати, показал, и наши бутафоры признали его подлинным. А теперь вообрази, сынок, каково было наше удивление, когда у трапа космобота мы увидели Лайзу и Лео Пирла. И вот теперь я начинаю рассказывать эту историю заново, с самого начала. Слушай и делай выводы. Лайза Липинска была сиротой, а выросла в детском пансионате. Когда ей исполнилось 19, она могла уйти оттуда, но осталась работать инструктором-стажером по мелкой моторике. Потом даже закончила специальные курсы и стала профессиональным инструктором. Что такое мелкая моторика? Ну вот, есть у тебя пальцы. Допустим, я попрошу тебя вдеть нитку в иголку. А, извини, забыл, ты слов таких не знаешь. Допустим, я попрошу тебя усиком от снарк-транслятора собрать псевдокристалл из платы Акровистера. Сложно? Ну вот. Способность пальцев выполнять такие мелкие и точные движения и есть мелкая моторика. Лайза сперва работала со здоровыми детишками, потом разработала свои курсы упражнений для больных. Она бы так и протрудилась всю жизнь, не выходя из пансионата, но мы затеяли игру «Королевский изумруд» и раструбили про нее на весь ближний и дальний космос. Особенно, как ты понимаешь, мы налегали на цифры. Сколько стоят призы, каковы будут гонорары шоу-звездам и так далее. Простой зритель очень такие цифры любит. Но зрители бывают разные. Одни от наших миллионов пришли в восторг, а другие возмутились. На что уходят бешеные деньги, когда в пансионате малышам не на что фрукты купить? Ну, не фрукты, там на самом деле речь шла о диагностическом оборудовании. В общем, Лайза стала думать, что тут можно сделать. И додумалась. В отличие от прочих наших бойцов, она очень внимательно смотрела записи этнографических экспедиций. Потом, уже подав анкету, вместе с подружками изучила тот самый документ, который мы с дуру вывесили на сайте Королевского изумруда. Ну, ты помнишь, я, участник сюрвив игры «Королевский изумруд», обязуюсь во время игры в полевых условиях раннего феодализма не проводить опытов по клонированию, по генной инженерии, по пересадке органов, по воздухоплаванию и т.д. и т.п. Потом, с помощью самой красивой шалавы пансионата, Лайза добилась моего покровительства и оказалась на многострадальной Нателле. Лайзе выдали совершенно аутентичную одежду, в том числе и юбку, сотканную из грубой пряжи. Покинув космобот, она, если ты помнишь, сперва зашла в кустики. Там она сломала несколько подходящих веточек и, обдирая их ногтями на ходу, двинулась к ближайшему хутору. Там ее пустили переночевать. И что же сделала эта ведьма? Она буквально распустила свою юбку на нитки и, смотав клубочки, села в уголке вязать носок. Но не для себя, а совсем маленький. Когда хозяйка хутора спросила у нее, чем это она занимается, Лайза показала почти готовый детский носочек. Она знала, что на планете Нателлы еще не изобрели трикотажа. И она не нашла его в списке, который нам навязало управление периферийной разведки, чтобы спасти Нателлу от прогрессоров. А вязать она умела превосходно. И крючком, и спицами. Я ж тебе говорю, мелкая моторика. Она ж на этом и выстроила свои передовые методики. Дальше все было просто. Хозяйка хутора заказала ей носки для всего семейства, а потом для всех соседей. Лайза преспокойно сидела и вязала. Она знала, что рано или поздно слух о ней дойдет до королевского двора, и какая-нибудь местная маркиза в домотканой мантии вытребует мастерицу для своих услуг. Так и получилось. Еще на космобазе она высмотрела среди бойцов Роланда Лебуса и решила, что этот мужчина серьезный. Поладила она также с фальшивым мусорщиком Лео Пирлом. Лео хотел заработать денег не для себя, а для своей клиники. Ему требовалась новая операционная. Ну что ж поделать, если на профессионального стриптизера Арчи у нашего общества деньги всегда найдутся, а на медицину не всегда. Вот эти трое и объединились. Лео врачевал при дворе вьючную скотину и отвлекал наше внимание от Лайзы. Каждый раз, как она появлялась в покоях старой королевы со своими творениями, он вызывал зонды и собирал общее внимание на себя. А Лебус приготовил в лесу всякие берлоги и волчьи ямы, на случай, если мы захотим вывести его из игры и пришлем группу захвата. Когда он в первый раз объявил, что завладел королевским изумрудом, камня у него еще не было. Но именно в ту ночь Лайза вытащила изумруд из-под кресла. Ничего особого. С разрешения главной жрицы принесла вязаные головные повязки свирепым теткам, охранявшим сарай с креслом, и заодно научила их, как вывязывать крючком столбики без накида и столбики с накидом. Ты не удивляйся, сынок, что я такие слова знаю. Я эти проклятые столбики на всю жизнь запомнил. А потом Лайза передала камень Лео, а Лео отнес его на лесную опушку, где и спрятал в назначенном месте. Все, игра окончена. И ведь никто из нас не заметил, что население Нателлы стало щеголять в вязаных вещах. А мы могли бы догадаться, отчего местные дамы стали укорачивать свои юбки. Полосатыми носочками они хотели похвастаться, а потом узорными жилеточками, а потом ажурными накидочками, будь они неладны. И ведь ничего у нее не было, кроме собственных ловких пальцев. У Арчи оружие бицепсы, золотые кудри по пояс, улыбка. У Джимми оружие талия тоньше моего запястья, а бедра — во! У Айрис оружие острый ум, у Рашида реакции, как у леопарда. И ведь все играли по правилам, на камеру, чтобы 13 миллиардов телезрителей ни шага, ни словечка не упустили. Честно играли, ничего не скрывали, из всего рекламный сюжетик умели сделать. И что же? Ничего не сработало. Одна трата времени. Лайза произвела на бедной Нателле целую культурную революцию. И улетела к себе в пансионат заказывать и ставить диагностическое оборудование. А Лео отправился строить новую операционную, а Роланд Лебус выкупать землю для заповедника орланов-белохвостов. Мы увязли в долгом и бестолковом судебном процессе с управлением периферийной разведки. Наших бойцов вызывали в качестве свидетелей. Вот почему я знаю, что Лайза и Роланд в конце концов поженились. На краю заповедника они строят поселок, куда приглашают детей из пансионата. Пресса о нем молчит, но ты знай, сынок, он есть. И там ни одной телениши, ни одного старенького телеэкранчика. Как они живут без игровых шоу и без рекламы, даже подумать страшно. Но вот прошло столько лет, я обнаружил, что голова моя пуста. Я помню имена каких-то бездарных певцов, каких-то девиц, которых никто и никогда не видел одетыми. В моих ушах звучат вопли шоу бойцов, числа какие-то огромные, смысл которых давно утрачен, и жуткие двустишия вроде «покупайте на обед, триметил, дебила нет». Всю жизнь я на это потратил. Всю жизнь. Куда только не летал, в гиперпрыжках побывал, в тау-туннелях, лишь бы изготовить самый дорогой рекламный сюжет. И пальцы мои не знали никакой мелкой моторики, кроме кнопок коммуникатора, и глаза мои не знали никакой красоты, кроме экранной. От нее даже марсианских бабушек, которые на любое зрелище были согласны, с души воротило. А они вот живут до сих пор на лесной опушке и ходят в больших и теплых свитерах с невероятными узорами. На столе у них миски с медом и земляникой. И хозяйка в доме — женщина. Не бизнес-леди, не звезда, а женщина. Значит, говоришь, это твоя Марианна 100 мужиков за пояс заткнет? И по каратэ-до у нее какой-то жуткий дан и Эверест штурмовала. И в игре «Леди Погибель» уже участвовала. Третье место и вообще... Что? Не слышу. Передумал жениться? Будешь учиться? Хм, вот то-то. Thank you. I could say that I'm fine.